дождь вперемешку со снегом. Положив телефон рядом с бокалом, Эрика смотрела на липкие отпечатки пальцев на темнеющем экране. Они с Лив договорились встретиться здесь в 10 часов, чтобы обсудить празднование Нового года, но Лив опаздывала уже на час и трубку не брала. Этим вечером в Пилигриме было немноголюдно. Наверное, бар пустовал из-за ремонта фасада, выходившего на Рея Рингсгаттен. Вход закрывали строительные леса с грязно-белой нейлоновой сеткой. Трое парней, сидевших за столиком поодаль, косились на Эрику, но она переговаривалась с барменом, изредка посматривая в телефон. «Удивительно, что женщина, сидящая в баре одна, чувствует себя какой-то легкой добычей», — думала Эрика. Она не была красавицей, да и особой смелостью не отличалась. И все же Эрика попала в центр внимания. Только потому, что сидит в баре одна. Бармен, представившийся Ником, кажется, считал себя неотразимым. Загорелый, морщинистый, на излете молодости мужчина с голубыми глазами и модной стрижкой. Короткие рукава натянулись на бицепсах и не прикрывали размытой татуировки. Ник уже успел рассказать, как восходил на гору в Таиланде, как катался на лыжах во французских Альпах, а также об оживлении, царящем на фондовых биржах. Эрика украдкой поглядывала на пожилую пару, болтавшую за угловым столиком. Оба счастливы, щеки раскраснелись, начос с сальсой и гуакамоле, бутылка вина. Эрика снова позвонила Лив, выслушала бесконечное количество долгих сигналов. С лесов за окном капала нечистая вода. Эрика отложила телефон и провела ногтем по царапине в лакированном дереве стойки. Палец уперся в ножку бокала. Эрика отпила вина. Звякнул колокольчик. Дверь бара открылась. Эрика повернула голову. Нет, это не Лив. Какой-то мужчина, громадный как медведь. Вошел в бар, принес с собой холодный уличный воздух. Сняв черный дождевик, мужчина затолкал его в пластиковый пакет. Новый гость был одет в синий вязаный свитер с кожаными заплатками на локтях, штаны карго и тяжелые армейские ботинки. Он поздоровался с барменом и сел в каком-нибудь метре от Эрики, через стул. Пакет мужчина повесил на крючок под стойкой. «Ветрено на улице», — произнес он мягким звучным голосом. Бармен согласился с этим утверждением. Великан потер ладони. «А какая водка у вас есть?» «Дворик, столичная, Смирнов, Абсолют, Коскенкорва, Немиров», — перечислил Ник. «Смирнов черная?» «Да». «Тогда мне 5 порций Смирнов». «Вы хотите 5 рюмок водки?» Брови у Ника поехали вверх. «Если можно, комнатной температуры», — улыбнулся великан. Эрика взглянула на часы в телефоне и решила подождать еще 10 минут. Бармен выставил перед Верзилой 5 рюмок и взял с полки бутылку. «И ей подлей, потому что у нас праздник», — объявил великан и кивнул Эрике. Эрика понятия не имела, о чем он говорит. Может быть, это просто неудачная шутка? Эрика взглянула на здоровяка, но тот избегал ее взгляда. У него было печальное лицо, мясистая шея в складках, стрижка ежиком. В обоих ушах висели красивые жемчужины. Бармен спросил Эрику. «Еще вина?» «А почему бы и нет?» Эрика подавила зевоту. «Потому что у нас праздник». Ник налил вина в новый бокал. Здоровяк повертел в руках спичечный коробок книжку, извлек оттуда спичку и сунул в рот. «У меня был когда-то бар в Гётеборге», — сказал он и поднялся. Теперь он стоял неподвижно, словно перестал понимать, где находится. Медленно перевел взгляд на бармена, встретился глазами с Эрикой. Зрачки расширились, спичка выпала изо рта. Великан обернулся, взглянул на пожилого мужчину за угловым столиком, потом на одного из парней, облизал губы и снова сел. Откашлившись, он опрокинул в себя первый шот, а пустую рюмку поставил на стойку. Эрика смотрела на плоский спичечный коробок, лежавший рядом с выстроившимися в ряд рюмками. На верхней стороне был нарисован белый скелетик на черном фоне. «Рождество будете праздновать в Стокгольме?» Ник поставил перед Эрикой тарелочку с крупными оливками. «Поеду к родителям в Вексю». «Милый городок». «А вы?» — вежливо спросила Эрика. «Таиланд, как обычно». «Это вряд ли», — подал голос здоровяк. «Что-что?» — удивился Ник. «Я не умею предсказывать будущее, но...» «Не умеете?» — перебил бармен. «Это хорошо, а то я уж как-то напрягся». Здоровяк, опустив глаза, рассматривал свои мясистые пальцы. Компания парней шумно поднялась и вышла. «Тут все сложно», — помолчав, заметил здоровяк. «Неужели?» — ядовито улыбнулся Ник. Гость не ответил, он сидел, поглаживая коробок. Бармен какое-то время смотрел на него, дожидаясь, когда тот поднимет глаза, потом стал протирать стойку серой тряпкой. «Красивые серьги», — сказала Эрика и услышала, как бармен усмехнулся. «Спасибо», — серьезно ответил здоровяк. «Я ношу их в памяти сестре. Мы были близнецы. Она умерла, когда мне было 13». «Боже мой», — прошептала Эрика. «Да», — здоровяк поднял рюмку. «За вас. Как вас зовут?» «Эрика». «За вас, Эрика». «Ваше здоровье?» Великан выпил, осторожно поставил рюмку на стойку и облизал губы. «Меня обычно зовут Бобром». Бармен отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Как жаль, что ваша подруга опаздывает», — помолчав, сказал Бобёр. «А откуда вы знаете?» «Я мог бы сослаться на дедукцию, способность строить умозаключение. Я наблюдаю за людьми. Вы то и дело берете телефон, оборачиваясь к двери. Но у меня есть и шестое чувство». «Шестое чувство? Вроде телепатии». Эрика сдержала улыбку. Ник забрал у нее первый бокал и протер стойку. «Мне трудно объяснить», — продолжал Бобёр. «Но, говоря общепринятыми терминами, я бы описал это как... предвидение или ясновидение, сверхспособности». «Как сложно», — заметила Эрика. «Значит, вы что-то вроде медиума?» Ей было жаль этого человека. Похоже, он совершенно не понимал, какое странное впечатление производит. «Мои способности не из разряда паранормальных. У них есть клиническое объяснение». «Понятно», — скептически заметил бармен. Они подождали, не продолжит ли странный гость своей речи, но тот, ни слова не говоря, педантично опрокинул в себя третий шот и тихо поставил рюмку на место. «Почти каждый раз, когда я оказываюсь рядом с другими людьми, я знаю, в каком порядке они умрут», — сказал Бобёр. «Я не знаю, когда это произойдет, через 10 минут или через 50 лет, только вижу, кто за кем». Эрика кивнула. Она уже жалела, что поощряла Бобра рассказывать о себе, но она делала это лишь потому, что Ник откровенно насмехался над ним, и ей пришлось быть дружелюбной. Хорошо бы улизнуть при первой возможности, но так, чтобы не казалось, что это она из-за Бобра уходит. И тут у нее звякнул телефон.